Глава 4. Равняюсь! Смирно! Зычный голос прокатился над строем, и примерно сотни фигур в черном, и я в их числе, встрепенулась. И тут же застыла, вытянув руки по швам. Ровно и чуть ли не одновременно. Из всех чуть замешкались и отстали всего человек 10-15. Остальные зачислялись во Владимирской из кадетских корпусов, так что знали о шагистике более чем достаточно. Да и я усвоил основы нехитрой науки достаточно быстро. Юнкера со старших курсов гоняли нас 3 дня почти без перерыва, так что к моменту знакомства с ротным вся разношерстная толпа младшего курса уже представляла из себя что-то. Дрессированные звери, из которых выйдут отчетливые юнкера. Примерно так нас охарактеризовали усатые здоровяки с темляками на кортиках в офицерских портупеях, которым первокурсники, по слухам, должны оказывать чуть ли не большие почести, чем преподавателям и кураторам. В общем, терпкий аромат военщины я ощущал уже вовсю, хоть и новоиспеченных воспитанников еще даже не заселили в комнаты при училище. Первые дни зачисленным дозволялось ночевать дома. Чем я, разумеется, воспользовался. Не только для того, чтобы напоследок вдоволь наесться стрипни Арины Степановны, но и чтобы поспрашивать чего-нибудь нужного. Андрей Георгиевич выпустился из училища в Москве еще при императоре Александре, так что кое-что в быту и нравах юнкеров с тех пор непременно изменилось, но не так уж сильно. Судя по тому, что творилось на построениях, в коридорах и даже учебных классах, там, куда первокурсникам дозволялось заглянуть, во Владимирском молодых гоняли едва ли меньше, чем в Александровском полвека назад. Багратион не ошибся. На элитное заведение для знатных дворянских сынков моя будущая альма-матер походила мало. Настолько, что я даже удивился реакции деда. Старший Горчаков лишь немного поворчал на самоуправство Багратиона, похоже, исключительно для формы. То ли не пожелал противиться воле государыни, то ли решил соблюсти дворянские обычаи отправлять младших отпрысков на военную службу, то ли сам считал училище лучшей альтернативой не в меру прыткому внуку. Если вообще внуку. Скорее всего, третье. Особенно если учесть, что за нарушение приказа главы рода скрытый сейф, выбитые ворота усадьбы, стрельбу и гонки по центру столицы мне по-настоящему так и не влетело. Похоже, даже дед посчитал перевод из лицея в военное училище второй категории достаточным наказанием. «Здравия желаю, господа юнкера!» Рев ротного снова резанул по ушам, вырывая меня из размышлений, а заодно и напоминая, мешкать не стоит. В первые дни несоблюдение устава здесь еще как-то прощается, но дальше... «Здравия желаем, ваше высокоблагородие!» — громыхнул я вместе с остальной сотней первогодок. Именно так и полагалось обращаться к старшему офицеру, одаренному 9-го магического класса. Но вышло не слишком стройно. Для некоторых слово оказалось то ли сложноватым, то ли просто слишком длинным, чтобы как следует отчеканить по слогам, да еще и в полный голос. У них получилось что-то вроде «ваше высокобродие», сокращенного и невнятного. «Чего ты?» — проворчал стоявший справа от меня парень. «Язык сломаешь». У него самого, впрочем, полная форма обращения по чину особых затруднений не вызвала. Я на всякий случай аккуратно прощупал соседа и совсем не удивился, обнаружив дар. Неоформленный, сырой, несмотря на то, что парень был явно постарше меня года на 1,5-2, но при этом уж точно не совсем чахлый, примерно на 9-й магический класс. «Позвольте представиться, господа юнкера!» — продолжал ротный, прохаживаясь вдоль строя. «Лейб-гвардии штабс-капитан Симонов Валерий Павлович!» «Командующий и старший куратор рота первого курса, то есть вас!» Я осторожно приподнялся на цыпочках, вытянул шею и чуть сместился в сторону, пытаясь получше рассмотреть наше верховное божество. Для своего возраста я вымахал довольно рослым, но среди сотни юнкеров-первокурсников попал только во вторую шеренгу, хоть и в самое начало. Так что стоявшие передо мной будущие однокашники могли похвастать куда более крупным сложением. В отличие от самого ротного, лейб-гвардии штабс-капитан Симонов едва ли достал бы макушкой мне до носа. Зато шириной плеч делал бы примерно 3 раза. Чем-то он напоминал Андрея Георгиевича, но уж точно не внешностью и не ростом, а скорее выправкой. Если мой прежний куратор был самым настоящим гигантом, то нынешний скорее походил на тумбочку. Приземистую, мощную, почти квадратную и в человеческом обличии отчасти даже забавную. Но только на первый взгляд. Лицо ротного, суровое, загорелое, с истинно армейским монументальным подбородком, выглядело весьма внушительно. Вряд ли ему исполнилось больше 40-45 лет. Но не меньше половины из них он наверняка провел вдали от Петербурга и занимался уж точно не только тем, что гонял строем нерадивых юнкеров. Шрамов ни на лице, ни на руках я не разглядел, зато обратил внимание, что при каждом шаге ротный чуть припадает на левую ногу, скорее всего из-за какой-нибудь застарелой раны, полученной в бою. В столице или в любом крупном городе целители живо вылечили бы такое без следа, попади пациент к ним вовремя. Под стать внешности была и форма ротного. Чёрная, с двумя рядами золотых пуговиц. Похожая на мою, но, конечно же, куда богаче и украшенная подобающими чину знаками отличия. И не только ими. Помимо положенных штабс-капитану аксельбанта и вышитых золотой нитью погон с четырьмя звездочками, я разглядел несколько орденов, в том числе поблескивающий малым крест на стыке воротника, ту самую Анну на шее. Вторую степень ордена, который мне тайно вручил Багратион неделю назад. Но была еще и четвертая. Сабля с золочёным эфесом, которую ротный надел к парадной форме, выглядела куда солиднее моего наградного кортика, но темляк красная лента с золотой каймой оказался почти таким же. Наверняка где-то еще притаилась и надпись «За храбрость». Я не слишком хорошо ориентировался в имперских наградах, но уже восполнил пробел, посидев пару часов в библиотеке в Елизаветино. И сразу вспомнил, четвертой степени ордена награждались только унтер-офицеры. И даже рядовые в отдельных случаях. И знаки отличия не снимались, даже если кавалер получал более высокую степень Анны, как это и случилось с ротным, который наверняка обрел заветный крест на шею относительно недавно. Скорее всего, сразу после чина штабс-капитана. А вот знак на оружие Симонов получил, может быть, и все 20 лет назад, там же, где и рану на ноге. Весьма занятно, учитывая, что последний раз Российская империя официально воевала с кем-то чуть ли не в начале века. Я почему-то сразу вспомнил Андрея Георгиевича, который загадочным образом оказался в лесах под Венной в 39-м, да еще и с целым отрядом бойцов. А потом недавнюю стрельбу в центре города, истинных виновников, которые пока не отыскал даже Багратиона. Похоже, война и правда не заканчивалась, просто поменяла лицо. И я уже успел заглянуть в его пустые глазницы и пока что остаться в живых. «Мужик-зверь!» — доверительно прошептал сосед по строю, чуть повернувшись в мою сторону. «Сразу видно, из настоящих, боевой офицер, а не эти самые...» «Кто эти самые, я так и не узнал. Над нами снова прокатился язычный баритон. «Многие из вас пришли в славное Владимирское пехотное училище из кадетских корпусов и уже имеют, скажем так, некоторое отдаленное представление о военной службе. Но есть и те, кому только предстоит с ней ознакомиться». На мгновение показалось, что ротный посмотрел прямо на меня, хоть я и целиком скрывался за спинами более рослых однокурсников. Наверняка он уже успел ознакомиться с личными делами всех первогодок. От талантливых кадетов из простолюдинов, сумевших попасть в ряды юнкерского училища без родового дара, до таких, как я, опальных князей, которых запихали сюда за проступки. Вряд ли я тут такой один. «И тем и другим спешу напомнить, что ваша гражданская жизнь заканчивается здесь и сейчас», — продолжил ротный. «В отличие от кадета, который, по сути, является не более чем воспитанником корпуса или военной гимназии, юнкер — армейское звание, соответствующее рангу унтер-офицера. И отныне любой ваш поступок, будь он достойный или нет, поступок дворянина на государственной военной службе, со всеми вытекающими последствиями». Заключительную фразу ротный выделил особенно. Я вдруг ощутил острое желание подобрать живот и вытянуться стрункой, дабы не опозорить настоящие офицерские погоны неподобающим видом. «С сегодняшнего дня вы поступаете на службу Ее Величеству Императрице Екатерине Александровне и Государству Российскому, а также в мое полное распоряжение». Ротный сделал многозначительную паузу. «И уж поверьте, мне нет никакого дела, кто передо мной. Сиятельный князь, сын кухарки, которого матушка изволила нагулять от благородного родителя, или тот, кто вообще появился на свет без дара». «Огребать будут все. Я бы не удивился, закончу ротный свое выступление именно так. Интересно, у Мишки в Павловском было то же самое? Нет, вряд ли. Слишком уж много и туда, и уж тем более в пажеский корпус приходило родовитых дворян. Точнее, даже наоборот. Как раз нетитулованных туда принимали крайне редко. Тамошние преподаватели и офицеры наверняка взвешивали каждое слово. А здешние господа юнкера едва ли могли похвастаться знатными или хотя бы просто богатыми предками. Разумеется, за исключением парочки грешников. Да и мне рассчитывать на помощь деда, в случае чего, пожалуй, не стоит. «Передо мной в очередной раз стоит непростая, но благородная боевая задача. За 3 года сделать из пацанов офицеров». Ротный развернулся на пятках и снова двинулся вдоль строя. «И видит Бог, я с ней справлюсь. Чего бы это ни стоило вам, господа юнкера». Вокруг раздались негромкие смешки. Шутка, которую до нас наверняка уже слышало не одно поколение первогодок, пришлась по нраву не всем, но многие хихикали исключительно из вежливости. Достаточно громко, чтобы усладить начальственный слух, но при этом и достаточно тихо, чтобы ненароком не вызвать гнев. Я промолчала. «Военная служба в славном Владимирском училище нелегка», — Не смею даже надеяться, что на весеннем построении перед отъездом в летний лагерь увижу всех, кто присутствует здесь сейчас. Двое из 10 юнгеров покинут нас еще до Нового года. Так всегда было и так будет. Слабые не задерживаются. Но те, кто останется, станут друг для друга новой семьей. Ротный сложил на груди могучие ручища. А я, лейб-гвардии штабс-капитан Симонов Валерий Павлович, с сегодняшнего дня и на ближайшие 3 года стану вашей мамой и папой. Но сиська у меня одна, негромко прокомментировали справа. Так что будете употреблять по очереди? По сравнению с выверенным, а потом усомнительным юмором ротного выступления соседа, показалось чуть ли не блестящим экспромтом. Я не выдержал и заржал. Не то чтобы действительно громко, но... Господин юнкер, я сказал что-то смешное, рявкнул ротный. Ну вот, приплыли в первый же день. Я уже приготовился было ответить, осторожно, тихо, вложив в голос как можно больше искреннего раскаяния, но сосед построил тот самый шутник, вдруг меня опередил. «Никак нет!» — заорал он, вытягиваясь по струнке. «Виноват, ваше высокоблагородие!» «Выйти из строя!» — проворчал ротный уже без особой злобы. Видимо, впечатлился юнкерской лихостью. «Кто таков будешь?» По шаги Стегина сгоняли знатно, но все же не настолько, чтобы новоиспеченные первогодки выполняли неожиданные и нестандартные команды без проволочек. Парни спереди замешкались, так что моему незадачливому соседу пришлось вопреки уставу протискиваться между ними чуть и не боком. «Юнкер Бецкий, ваше высокоблагородие!» — заголосил он. «Богдан Васильевич, выпускник Одесского кадетского корпуса!» Как ни странно, почему-то казалось, что все происходящее доставляет парню искреннее удовольствие. Перед тем, как стать перед похожим на грозовую тучу ротным, он каким-то немыслимым образом умудрился на мгновение оглянуться и хитро подмигнуть мне. Будто хотел сказать, погляди, что сейчас будет. «Бецкий, значит?» Ротный задумчиво оглядел тощую фигуру в юнкерской форме с головы до ног. «Фамилия у тебя больно странная, и дар имеется». «Так точно, ваше высокоблагородие, имеется». «А сам чьих будешь?» «Так я этот, как ваше высокоблагородие сказать изволили». Бецкий пожал плечами. «Кухаркин сын». На мгновение оба смолкли и просто смотрели друг на друга, будто то ли обменивались мыслями, то ли еще что-то. Казалось, между ними происходит какой-то диалог, о содержании которого все остальные могли только догадываться. И длился этот диалог недолго. «Становись в строй, Богдан Бецкий», — ротный махнул рукой. «И не думай тут себе лишнего. Будешь служить как следует, большим человеком станешь. Хоть и рода сам незнатного. И чтобы забаскалить впредь не смел, пока я говорю. Смекнул?» «Смекнул, ваше высокоблагородие», — кивнул Бецкий и тут же поправился. «Так точно». «То-то же. Ступай». Ротный говорил еще что-то, но недолго. То ли все формальности уже и так были соблюдены, то ли странное выступление Бецкого почему-то отбило у лейб-гвардии штабс-капитана охоту растягивать приветственную речь. Уже скоро она закончилась, но я почти не слушал. Вместо этого украдкой разглядывал виновника всей кутерьмы, а заодно и своего спасителя. Внешностью он, надо сказать, был весьма необычный. Рослый чуть выше меня, если уж стоял в строю справа. Но такой тощий, что даже пошитый по меркам парадный китель висел на нем мешком. Длинная шея торчала из форменного воротника стойки чуть ли не на локоть и увенчивалась головой. Круглый, носатый и из-за короткой стрижки, казавшейся непропорционально маленькой по сравнению с телом. Подбородок Бецкий выбрил чуть ли не до блеска, но в комплект с жиденьким рыжеватым усиком оставил по бокам неожиданно роскошные бакенбарды. Несуразные, неуместные, но при этом предназначенные для вполне определенной цели. Даже частично укрывшись за ними, уши Бецкого выглядели огромными. Я бы поставил свой наградной кортик и 500 рублей в придачу, что их кончики торчали за края форменной юнкерской фуражки. Тут же подумалось, что парень мог бы спрыгнуть с самой крыши училища без малейшего вреда для себя. Случись такой, ветер тут же подхватил бы его по душе и аккуратно опустил на мостовую, разве что унес бы куда-нибудь в сторону зимнего. Вот бы государыня удивилась. «Чего уставился? Уши мои нравятся». Довольно ухмыльнулся Бецкий, когда ротный отвернулся. И, не дождавшись ответа, продолжил. «Понимаю, выдающиеся, между прочим, уши». Вне всяких сомнений. Настолько, что, разглядывая их, я даже пропустил финал речи почтенного лейб-гвардии штабс-капитана, между прочим, по совместительству мамы и папы. «Господа юнкера, вольно! Разойдись!» — скомандовал ротный. Я уже было решил, что все интересное на сегодня уже закончилось. «А господина юнкера Бецкого я попрошу задержаться!» Ротный безошибочно выцепил в толпе взглядом тощую лопоухую фигуру. «И прихватите с собой вашего товарища Горчакова!» Значит, уже заметила. И все знает, хорошо это или плохо. Ну вот, едва слышно вздохнул мой собрат по несчастью. Чуть что, сразу Бецкий. В его голосе сквозило столько глубокой тоски, что я на мгновение даже поверил, что грядущий разнос от Ротного стал для парня чем-то неожиданным или неприятным. Ничего подобного. Наоборот, он явно обрадовался. Его разве что чуть смутило, что попал под раздачу со мной на пару, а не в гордом одиночестве. Шагая на расправку к маме и папе, я поймал взгляд Бецкого. Слегка виноватый, но все равно веселый и довольный. Вот видите, чудило.